Сталин же смог с помощью именно старой гвардии создать не демократическую, а бюрократическую систему. До сих пор никто не может дать удовлетворительного ответа, почему это произошло. Почему Сталин неожиданно для всех оказался на вершине пирамиды власти? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить историю России с ее самодержавными традициями. Надо представить тот низкий уровень политической культуры народа и партии. Отсутствие демократических традиций в новом обществе, однопартийность, которая предъявляет особо высокие требования к социальной зрелости масс, отсутствие правовых гарантий от злоупотреблений властью, особенность классовой структуры в СССР. В ряду этих причин есть еще одна тайна неуязвимости Сталина, которая оказалась в личностном плане решающей. Он узурпировал право представлять, толковать, комментировать идеи Ленина. В конце концов, его систематическая защита ленинизма создала устойчивое представление у миллионов людей, что рядом с вождем всегда был Сталин, его соратник, ученик, продолжатель. Феномен Сталина — это феномен социальный, исторический, духовный, нравственный, психологический. Ленин, готовя завещание, как бы чувствовал возможность с помощью необъятной власти генсека так трансформировать нарождающуюся систему, что она станет олицетворением тоталитарной бюрократии. Ленин, обдумывая письмо к съезду, конечно же, знал о послании Маркса к Угельману, в котором Маркс отмечал, что революционное развитие в сильной степени зависит от многих случайностей, среди которых фигурирует также и такой случай, как характер людей, стоящих в начале во главе движения. Те, кто не отвечает требованиям исторического момента, должны уступить дорогу другим. Ведь Энгельс в своих неопубликованных письмах, изданных в 1922 году, как его политическое завещание, отмечал: «Пролетариат в своем движении неизбежно проходит через различные ступени развития, оставляя на каждой ступени часть людей, которые дальше не идут». Ленину было ясно, что Сталин дальше идти в руководящем ядре партии не должен. Значимость ленинского предостережения в полной мере может быть понята лишь на фоне грядущих триумфов вождя и трагедии народа. За два месяца до 12-го съезда состоялся пленум ЦК. На нем были рассмотрены тезисы о реорганизации и улучшении центральных учреждений партии, составленные на основе ленинской статьи «Как нам реорганизовать РАБКРИН». Идеи этой статьи были продолжены и развиты Лениным в другой статье «Лучше меньше, да лучше». Исходя из пожеланий Владимира Ильича, было решено организационный вопрос рассмотреть особым пунктом повестки дня съезда. В тезисах указывалось, что целесообразно увеличить состав ЦК с 27 до 40 членов, вести регулярную подотчетность Политбюро пленумом ЦК. Предполагалось, чтобы три постоянных представителя ЦКК присутствовали на заседаниях Политбюро. Эта группа представителей, писал в своей статье Владимир Ильич, должна будет следить, невзирая на лица, за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека,